Глава 12. Пока мы шли в зал, я взял себя в руки. Криком и упреками тут помочь нельзя было. И если недавно я выступал как на древнем митинге, то больше этого повторять не следовало. Всех, кого я мог убедить и зажечь, я убедил и зажег. Остальных нужно было не убеждать, а опровергать. И когда я встал за стол, открытый миллиардом невидимых мне глаз, разум мой был ясен и холоден. «Итак, первый вопрос», — сказал я, — «разумно ли променять нынешнее благополучие на невзгоды и превратности войны?» «Да, разумно. Больше, чем разумно. Неизбежно. Ибо иного способа сохранить ваше сегодняшнее благополучие нет, кроме вот этого, подвергнуть себя опасностям и превратностям. И воевать вы будете не за чуждые вам интересы, а за свои собственные. Вам, бессмертным на ваших планетах, равно доступны и сегодня, и отдаленное будущее. Почему же вы живете одним сегодня? Мне, человеку, легче бы отказаться от будущего. Оно все равно не мое. Тело мое сгниет, когда оно наступит, а я борюсь за него, чужое будущее, ибо оно будет сегодня моих потомков, и они вспомнят меня и похвалят. А у вас это будущее ваше, даже не потомков ваших, просто ваше. Как же вы решаетесь так обокрасть самих себя? Ах, вы не верите, что ваше завтра и ваше всегда будут хуже, чем это замечательное сегодня? Тогда послушайте меня. Слушайте и размышляйте. Там, в мировых просторах, откуда вас некогда изгнали, ныне господствуют ваши враги, разрушители. Вы считаете, что они вам не опасны. Вы полагаете, что ужасные биологические орудия — надежная защита от них. Сегодня, дорогие мои, только сегодня они надежны, но завтра нет. А ведь вы существуете всегда. Хотите знать, что произойдет завтра и чем закончится это ваше всегда? Разрушители отлично понимают, что живому существу к вам не подступиться. Они и не подступаются. Сегодня можете быть спокойны. Но есть у них одно превосходное свойство, отсутствующее у вас и бесконечно грозное для вас. Вы достигли совершенства. Вы успокоились на самих себе. Вы могли бы воскликнуть, как никогда еще не мог воскликнуть человек: «Остановись мгновение, ты прекрасна». В сущности, вы только и делаете, что превращаете это ваше нынешнее великолепное мгновение в великолепную вечность, консервируете однажды достигнутое счастье. А они развиваются. Они продолжают неутомимо совершенствоваться, развиваются в злодейском направлении, совершенствуют свою преступность. Вы думаете, это праздная философия, то, что великий разрушитель провозгласил своей исторической миссией превращение организмов в механизмы? Нет, прекрасные и близорукие, это цель их деятельности, а работать они умеют. И они работают, поверьте, они работают, а не только наслаждаются существованием, как вы. А теперь, — продолжал я, — могу описать, что ждет вас в скором вашем завтра, бессмертные. Сотни вражеских кораблей появятся у ваших космических кордонов, и навстречу им забушуют ваши сверхмощные биологические орудия. Но корабли будут спокойно двигаться дальше. Ни на одном не окажется ни одной живой молекулы, способной погибнуть под вашим обстрелом. Управлять кораблями будут механизмы разумные и безжизненные. Вы мне не поверили? Вы отрицаете, что механизмы могут быть разумны? Только биологический мозг достигает разума, говорите вы про себя. Хорошо, пусть по-вашему. Разум — явление биологическое. Но мы видели уже автоматы, пока живые, у которых вместо собственного мозга датчики связи с мозгом, находящимся вне их. И эти живые автоматы отлично функционируют. Управление механизмами третьей планеты осуществляется ими. Я сказал «пока живые» и не ошибся. Им уже не обязательно быть живыми. Этим пока живым автоматом, и завтра они полностью станут механизмами, такими же деятельными, такими же быстрыми и квалифицированными, еще деятельней и квалифицированней. Вот реальная перспектива будущего. Гигантский направляющий мозг на одной из звезд, недоступных для ваших орудий, и автоматы, спаренные с ним на сверхсветовых, тщательно закодированных волнах. Что ждет вас тогда? Не знаете? Я и это скажу вам, друзья мои. Значительная часть вас, бессмертные, погибнет при первой же атаке, и этим будет лучше. Но тяжко доля тех, кто сохранит жизнь. На ваши благоустроенные планеты обрушатся гравитационные удары. В пыль превратятся ваши совершенные города и роскошные парки. В пыль, текучую как вода, мы видели эту пыль на несчастной Сигме и в Плеядах. Но перед уничтожением планет на шеи ваши наденут цепи. Равнодушные автоматы погонят вас в рабство. Вы попытаетесь убежать, и не будет дорог. Вы упадете на колени и не вымолите свободы. Захотите себя убить — и не обрящите смерти, ведь вы отменили смерть на своих планетах. Вы будете кричать и рвать на себе волосы, в исступлении проклинать горькую свою судьбу, кусать свои руки, бить себя кулаками по голове. Пожалуйста, это не возбраняется. Можно и кусать себя, и бить по щекам, лить слезы. Кругом вас будут одни автоматы, их это не взволнует». Жалость у них не запрограммирована. Таково ваше завтра. И оно будет много лучше, чем ваше послезавтра. Живой и бессмертный раб безжизненного механизма хозяина, сосущего его соки. Вечный прислужник машины. Вечный угодник ее прихотей. А у машины появятся прихоти. И страшные прихоти, бессмысленные, нелогичные, но обязательные для вас, ее рабов. Страшно раболепствовать перед тираном и эксплуататором, живым и тупым, надменным и своенравным, подозрительным и жестоким. Сколько у нас, у людей, сложено прекрасных легенд о священной, трудной, вдохновенной борьбе угнетенных против угнетателей. Но в тысячи? Нет. В миллионы раз позорней и горше быть рабом машины, прислужником электронной схемы. Халуем мертвого сочетания рычагов. А это ваша послезавтрашняя доля, ныне совершенные и богоподобные. И где вы найдете тогда выход? Куда толкнетесь? К кому вас зовете? Не будет вам выхода, не будет пути, не будет... помощи, ибо сегодня вы сами роете ту бездонную яму, куда завтра вам падать. Таков мой ответ на первый ваш вопрос. А теперь второй вопрос. Вы не верите, что разрушители могут стать завтрашними друзьями? Но почему, спрошу я, вы не верите? Потому, отвечаете вы, что не переделать им своей свирепой природы, не приобщить к созидательной жизни того, кто отдан страсти уничтожения, не сделать творцом, лелеющего мечту о всеобщем хаосе. Нет, скажу я вам, нет, нельзя быть такими узкими. Посмотрите на мир, насколько он многообразнее вашей схемы. Он весь противоречие и многообъемность, а вы его выстраиваете в линию. Он разнонаправлен. Он раздирается внутренне и, как при взрыве, летит во все стороны, а вы замечаете лишь тот крохотный осколок, что ударился о вашу грудь. Давайте разбираться спокойно и объективно. Вы сейчас самые умелые жизнетворцы в мире, по крайней мере, в той его части, что нам известно. И вы поставили исторической целью своего существования повышение биологичности всего живого. Так вы утверждаете, так вы делаете. Вам ненавистна безжизненность автоматов. Вы придирчиво контролируете, не вносят ли прибывающие на ваши планеты чего-то искусственного и мертвого в своих организмах. Мы на себе испытали этот контроль. И я пропел бы вам хвалу, как величайшим животворцам Вселенной, если бы не существовали одновременно величайшие потенциальные убийцы всего живого. И эти убийцы, опять-таки, вы. Или не вы сконструировали орудия, грозящие неотвратимой гибелью всякой жизни, от любого примитива до любой усложненности? И если бы сегодня взорвался один, только один из тысяч ваших охранных астероидов, разве вырвавшиеся из него лучи не сожгли бы жизнь на ваших совершенных планетах еще свирепей и беспощадней, чем могли бы это сделать самые свирепые и беспощадные разрушители? Возможность творения и совершенствования жизни вы гарантируете тем, что создали возможность ее всецелостного истребления. Так непросто получается у вас самих. Жизнь охраняется смертью. Вот ваша деятельность. И самое ваше бессмертие основано на том, что вы владеете поистине чудовищной способностью оборвать мгновенно любую жизнь, в том числе и бессмертную. Палка имеет два конца. Развитие балансирует на противоположностях. Почему вы забываете об этом? А если вы попадете в рабы и приспешники все более механизирующихся автоматов, на что тогда будете тратить вы безмерность добытых вами лет бессмертия? Вы будете повышать автоматизм и искусственность, будете разрабатывать и осуществлять схемы обезжизнивания мира, вы, гордящиеся ныне своим жизнетворчеством, ибо рабы творят волю пославшего их хозяина, а вас, бессмертные рабы, хозяин пошлет изобретательно творить смерть во Вселенной, и все ваше жалкое бессмертие будет потрачено на распространение смерти. А теперь присмотритесь к противникам. Они объявили разрушение своим символом веры. Сеятели хаоса и беспорядка — вот кем они полагают себя. И это так. Они истинно разрушители, сеятели хаоса и беспорядка. Но чтобы породить всеобщий беспорядок, они организуют у себя строжайший, жестокий, неслыханно жестокий порядок. Они строят города и заводы, оборудуют космические станции, наполняют мировые просторы кораблями, одну за другой осваивают планеты и звездные миры. Подчеркиваю, создают, организуют, упорядочивают. Нет сегодня в Персее больших организаторов и созидателей, чем эти самые разрушители. Да, конечно, их созидательная работа подготавливает разрушение и уже приводит к разрушению. Чудовищная жестокость их иерархического порядка нужна, чтобы сеять всеобъемлющий хаос. Инженерное творчество обеспечивает возможность социального злотворения. Все это так. Они разрушители. Я не собираюсь их обелять. Но я требую внимания к сложной природе их деятельности, к ее внутренним противоречиям. Мир многоцветен. Одной краской вы его не нарисуете. И вот я утверждаю, что эта вторая сторона противоречия, инженерная космическая работа сегодняшних зловредов, сама по себе, вне ее искусственно-злобной цели, полезна, а не зловредна. Что плохого, если станция метрики будет регулировать структуру пространства, а мощные звездолеты перебрасывать товары и пассажиров из одного звездного края в другой? Да одно умение владеть тяготением — это же величайшее из творений. Как не поставить такое умение в служение живому разуму? Я не буду перечислять технические успехи разрушителей. Они вам известны лучше, чем мне. И я утверждаю, что безымянные творцы этих успехов — наши потенциальные друзья. Творческий разум задыхается в империи разрушителей. Давно-давно там созрели уже силы, стремящиеся вызвать революцию угнетенных против угнетателей. Наш долг — помочь этим силам. Вы спросите, где они? На поверхности их не увидеть. Слишком велико угнетение, слишком тяжки кары за любую попытку сопротивления. Но разве свирепость угнетения, разве тяжесть кар сами не свидетельствуют о мощи сопротивляющихся сил? Бывший разрушитель, наш друг Орлан, сказал, что один хороший толчок, и империя разрушителей с грохотом развалится. Так давайте, друзья, толкнем хорошенько. Но вы спрашиваете, где гарантии? Без гарантии вы не верите, что разрушители превратятся в созидателей. Вот они, испрошенные вами гарантии. Вглядитесь, зорч. Орлан и Гик, поднимитесь. Пусть вас увидят галакты и звездные их друзья. Орлан, ближний сановник великого разрушителя, один из знатнейших вельмож империи, умница и стратег. Разве не сам он замыслил переход на вашу сторону? На чью сторону, спрошу я вас? Победителей, грубо сломивших мощь обороны и без его поддержки уже обеспечивших себе успех? Нет, на сторону беспомощных пленников, чье будущее было еще так неверно, перешел на нашу сторону, чтобы разделить нашу судьбу, а не для того, чтобы подсесть к завоеванному пирогу. А Гик? Весельчак Гик, добряк Гик, хороший парень Гик. Разве он изменил нарушителям в поисках благ? Он изменил, потому что представился случай уйти от зловредов. Он больше не мог быть с ними. Вы скажете, Орлан и Гик не гарантия, что и другие разрушители поступят так же. Равно как и переход на нашу сторону главного мозга с третьей планеты не гарантия, что и остальные 5 главных мозгов отступятся от своего повелителя. Нет, друзья мои, нет. Здесь гарантия и к тому же абсолютная. Абсолютность ее в том, что Орлан и Гик были первыми разрушителями, которых мы встретили, и эти первые стали нашими. Мы их не выискивали, не отбирали, наоборот, их выискивал и отбирал сам великий разрушитель и, конечно, отыскал самых правоверных, подобрал самых свирепых. А они наши, а они неправомерны и не свирепы, и не перешли на нашу сторону, это слово не точно, вырвались к нам, обрели, наконец, свободу. Вот она. Абсолютная гарантия. Вельможи покидают верховного правителя. Гвардия его заносит над ним меч. Ибо он — угнетение и унижение, бесправие и ложь. Ибо мы — свобода и взаимное уважение, равноправие и правда. Не ищите других гарантий. Сильнее этих не найдете. Я кончил. Решайте. «Можешь отдохнуть, Элли», — сказал Граций. «Передача завершена. Надо дать время галактам поразмыслить над твоей речью». Я вышел в салон. Меня обступили друзья. Лусин плакал. Труп тоже вытирал крылом глаза. Орлан так волновался, что не сумел ничего сказать. Он лишь проникновенно сиял бледным лицом. «Гик» — заключил меня в свои костлявые объятия. Ромеро с уважением сказал, «Вы, оказывается, оратор, любезный адмирал». Осима энергично выругался. «Если эти живые боги не выделят нам парочку звездолетов с биологическими орудиями, то они слепые котята. И больше того, не произносите при мне этого слова «галакт».» Мэри взяла меня под руку. «Элли, я слушала тебя с замиранием сердца. Если эти странные существа и не согласятся с тобою, все равно речь твоя была великолепна. Все равно была великолепна, Элли». Я с досадой отмахнулся. Речи хороши лишь, когда порождают хороший результат. Откажут нам галакты в поддержке, значит, речь никуда не годилась. Мы еще поговорили, и я вдруг задремал, привалившись головой к спинке дивана. Мэри потом говорила, что я стонал и вздрагивал во сне. Пробудился я от того, что Мэри дернула меня за рукав. В салон вошли Граций и Тигран. Впервые и в последний раз я видел галактов взволнованных, без обычной приветливой улыбки. «Адмирал Элли», — торжественно заговорил Граций, — «наше решение таково. После долгих тысячелетий затворничества галакты снова выходят в межзвездные просторы. Вы, люди, могущественнее нас сегодня. Мы с радостью отдаем себя вашему руководству. В ближайшее время у сферы астероидов соберется эскадра звездолетов системы Пламенной, 35 боевых кораблей. Из других звездных систем выйдут другие эскадры. Всего 450 звездолетов. Принимай командование над флотом галактов, адмирал людей».